5 марта Гервард Вальден, энергичный коммерсант с высоким лбом и низким голосом, убедительно доказавший свою выносливость как издатель хронически умирающего журнала «Der Sturm» и муж Эльзы Ласкер-Шюллер, едет на поезде из Берлина в Мюнхен. На платформе его ожидают Василий Кандинский с подругой, художницей Габриэли Мюнтер, а также Франц Марк с женой. Последние двое приехали в Мюнхен из близлежащего Зиндельсдорфа. Вальден, один из важнейших импресарио модернизма, показывает в своей маленькой берлинской галерее итальянских футуристов, синего всадника, модернистов из Парижа и Вены. У него безупречное чутье на все новое и на то, как нужно показывать это новое. Он приехал в Мюнхен, чтобы вместе с синими всадниками Марком и Макке разработать план большой осенней выставки, первого немецкого осеннего салона. Эта выставка должна была стать маяком модернизма, каким стала арсенальная выставка в Нью-Йорке. Уже через 2 недели Август Макке, боннский участник группы «Синий всадник», пишет Вальдену, что ему удалось уговорить своего щедрого дядю Бернгарда Келлера, одного из важнейших коллекционеров модернизма, дать выставке финансовые гарантии на 4000 марок. Еще он пишет: «Пожалуйста, поговорите сразу с Аполлинером и Делоне об участии парижского искусства. Я думаю, важнее всего для нас договориться с Матиссом и Пикассо. И чтобы никто из участников осеннего салона не выставлялся у кассирера. Главное – сразу заполучить на свою сторону все основные силы. Они все сделают». И Гервард Вальден справляется, заполучает всех на свою сторону. А кассирер, его главный конкурент в Берлине, осенью 13-го впервые будет выглядеть старым. Но пока что у нас на дворе весна. Да, весна. Хотя, как посмотреть, на севере, в вечных льдах Гренландии, при температуре минус 30, Альфред Вегенер сидит в лагере своей полярной экспедиции и пишет: «Над приват-доцентом по физике, метеорологии и астрономии из Марбурга смеялись, когда в ноябре он представил свою теорию дрейфа континентов. Никто не верил в то, что 200 миллионов лет назад все части света представляли собой единое целое. Это было слишком смело для времени, имевшего смутное представление даже о самом себе». И разочарованный Вегенер присоединился к экспедиции датского исследователя Йохана Петера Коха. 4 мужчин, 16 исландских лошадей и 1 собака отправились в путь, собираясь пересечь Гренландию с востока на запад, через бескрайние просторы вечной мерзлоты, куда еще не ступала нога человека. Но сейчас слишком холодно для перехода, слишком холодно, чтобы вообще высунуть нос из палатки. Может быть, в апреле им удастся продолжить путь. Лошади едят сено, собака грызет свою кость, а Альфред Вегенер играет в шахматы с Йоханом Петером Кохом. Потом он зажигает фитилек масляной лампы и продолжает работать над своим большим трудом о движении континентов. Он знает, что рано или поздно люди поверят ему хотя бы через 200 миллионов лет. Марсель Пруст нашел издателя для поисков утраченного времени несколько быстрее. После 3 отказов он получил согласие. И вот, 11 марта он заключает договор с издателем Бернаром Гроссе и сам добавляет 1750 франков, чтобы книга успела выйти в сентябре. Казалось бы, все в порядке. Но вскоре начинается кошмарный сон Бернара Гроссе. Когда он отправил сверстанный текст Прусту на последнее согласование, то через несколько дней получил обратно нечто, что больше напоминало поле боя, а не гранки. Пруст не оставил от них камня на камне, переписал чернилами весь уже готовый текст. 1 раз, 2, 3. Кроме того, он наклеил на полях дополнительные фрагменты из других гранок, а многое зачеркнул. Даже его легендарное первое предложение, то самое: «Давно уже я привык укладываться рано, Он сначала полностью зачеркивает, а вскоре, раскаявшись, восстанавливает от руки рядом с зачеркнутым и даже добавляет восклицательный знак. С каждой новой порцией правок издатель постепенно сходит с ума. Книга становится все толще и толще. В нее постоянно закрадываются новые опечатки. Одни персонажи появляются, а другие исчезают. Гроссе предусмотрительно пишет в типографию, чтобы там планировали выход книги на 1914 год, потому что в этом году с ней явно не справятся. А Эдуард фон Кейзерлинг, пожираемый сифилисом и предающийся воспоминаниям, этой весной скажет с тихим вздохом: «Вот если бы существовал корректурный лист, кажется, это так называется, для прожитой жизни». Даже наш друг Райнер Мария Рильке не смог бы сказать красивее. 25 марта 1913 года он сидит за своим письменным столом в Париже, на Рю Кампань. В данный момент у него нет насморка, но ему все равно нехорошо. Он практически безостановочно работает над корректурным листом своей жизни. Иногда он поднимает взгляд и смотрится в карманное зеркальце, видит нежные волоски своей щетины и вспоминает, что у него кончается крем для бритья. И тогда он пишет придворному парикмахеру Гонсалю в Мюнхен на Одеонсплац: «Кстати, я был бы вам очень признателен, если бы вы прислали мне баночку крема Mousse de Violette, к которому я так привык». Вероятно, в эти же дни в паре кварталов от этого места в Париже Марсель Пруст записывает на корректурном листе поисков утраченного времени ту самую чудесную фразу: «Иногда, когда тебя совсем одолела меланхолия, можно забраться на руки к своей привычке». Оскар Кокошка и Альма Малер, пожалуй, самая буйная любовная пара этого года, 20 марта 2013 года садятся в Вене на поезд, чтобы через Боцен и Верону добраться до Италии. Зигмунд Фрейд и Анна Фрейд, пожалуй, самая тихая любовная пара этого года, 21 марта 2013 года садятся в Вене на поезд, чтобы через Боцен и Верону добраться до Италии. Рихард Штраус и Гуго фон Гофмансталь – самый экстравагантный дуэт этого года, 30 марта 2013 года садятся в Вене на поезд, чтобы через Боцен и Верону добраться до Италии. Мировой дух отправился в путь, а Вена может пока отдохнуть, наверное. Вот, пожалуйста. 31 марта мировой дух, несмотря на отсутствие Кокошки, Альмы, Фрейда, Рихарда Штрауса и Гофмансталя, ненадолго возвращается в Большой зал Венской филармонии. Арнольд Шенберг дирижирует, или, скажем так, пытается дирижировать, своей камерной симфонией, а также произведениями Малера и своих учеников Альбана Берга и Антона фон Веберна. Публика в бешенстве. Такой заряд модернизма оглушает ее. Поэтому крики, гневные тирады, свист, улюлюканье, а в довершении всего великий Арнольд Шенберг получает оплеуху от второстепенного опереточного композитора. На следующий день в газетах пишут о концерте затрещин. Это что, триумф новой музыки над старым вкусом? Ничего подобного. Публика и критики сейчас настолько деградировали, что ни в коей мере не могут служить критерием, жалуется Шенберг. Сегодня больше не получится поверить в себя после неудачи. То есть радикальный модернист Шенберг рассказывает нам, что раньше все было лучше.